Часть 10. Я поглядела вниз со скалы, но нигде не увидела Блонди с Каре. Рассудив, что она, наверное, просто профессиональный скалолаз и быстро добралась до какого-то места, которое отсюда не было видно, я пожала плечами и решила двигаться дальше. Весь оставшийся путь через пик Сен-Син, благодаря перчаткам, подаренным той маленькой девочкой, прошел без особых проблем. Все шло как по маслу. Было, конечно, несколько опасных моментов, грозивших перерасти в нечто серьезное, но я громадными усилиями справилась с ними сама. Итак, следом за горой Ониай преодолела пик Сен-Син, вторую из трех гор Ога. Второй этап пройден. Он дался мне нелегко, и я была так довольна собой и этим достижением, что казалось, можно бы уже и возвращаться домой. Попав в опасную для жизни ситуацию, я, по-моему, познала все, что нужно. Разве осталось что-то еще, что я должна узнать? Может, я уже избавилась от всех комплексов? Между тем, было бы очень обидно развернуться и пойти назад, осилив лишь две трети пути. Раз уж я избежала вывиха и отделалась малой кровью, нужно бы довести дело до конца. Камни меня не добили, так что я добьюсь своей цели. Не знаю, получилось ли у меня сказать по-умному, ну да ладно. Решимость окрепла во мне с новой силой, и весь вечер второго дня я провела в размышлениях. Мне открылось во всей полноте, что прежде всего я просто хотела закончить начатое и уже потом заниматься познанием тайны секретов и поворачиваться к себе лицом. И все-таки как же хорошо. Как же хорошо, что на пути мне посчастливилось встретить тех девушек, которые всей своей большой семьей приехали из-за границы, чтобы полазать по этим горам. Даже не представляю, что случилось бы со мной, если б не они. Потому что других альпинистов тут вроде не было. Не знаю, на каком этапе я бы без помощи трех девушек точно допустила ошибку. Возможно, я смутилась бы, что не могу прочитать топографическую карту. Развернулась еще у подножия горы Ониай и пришла домой целая и невредимая. Но достичь своей цели, совершить такигё, мне бы не удалось. Это точно. Выходит, учитель переоценила мои возможности, посчитав, будто я смогу добраться до водопада Ога. Какой стыд! Настоящее унижение! А может, это и не важно, смогу я или нет. Учитель ведь говорила, что победа и поражение не имеют значения. Я так и не поняла, что она имела в виду. Иногда кажется, будто я схватила самую суть. Но это только кажется. Игра воображения. Братец, наверное, понял бы, о чем речь. Они с учителем так не похожи друг на друга, у них разные взгляды и подход к жизни, но в одном эти люди точно сходятся. Они не придают большого значения победам или поражениям. А братец так и вообще приравнивает поражение к победе. Хм. В принципе, учитель не уточняла, что я должна добраться до водопада Ога без посторонней помощи. Вряд ли мое затворничество в горах вдруг обесценится и потеряет всякий смысл только от того, что группа иностранных туристов помогла мне по пути. Но одно я для себя решила точно. Если дальше мне встретится еще какая-нибудь кузина кузины или даже кузина кузины кузины, я хочу справиться совсем сама и не втягивать ее в свои проблемы.